اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو دعواتru.com представляет поучительная история. Почему Всевышний Аллах утопил фараона? Ибн Бабавайхи Аль-Куми передает от Ибрагима ибн Мухаммада. Я спросил Абу Аль-Хасана Али ибн Мусу Ар-Ридда, по какой причине Всевышний Аллах утопил фараона, ведь он уверовал и признал Единобожие. Он ответил, он уверовал, когда увидел неизбежную смерть, а такая вера не принимается. Это постановление Аллаха касается как предков, так и потомков. Всевышний Аллах сказал, перевод смыслов, когда они узрели наши наказания, они сказали, мы уверовали в единственного Аллаха и не веруем в тех, кого мы приобщали в сотоварищи к Нему. Но не помогла им вера, когда они увидели наши наказания. Сура верующие, аяты 84-85. Всевышний также сказал, «В тот день, когда явятся некоторые знамения твоего Господа, вера не принесет пользы душе, если она не уверовала прежде или не обрела благо, будучи верующей». Сура Скот, аят 158. Также и фараон, поняв, что тонет, он закричал, «Я уверовал в то, что нет Бога, кроме того, в кого уверовали сыны Израиля. Я стал одним из мусульман». Но ему было сказано, «Только сейчас, а ведь раньше ты ослушался и был одним из распространяющих нечестие. Сегодня мы спасем твое тело, чтобы ты стал знамением для тех, кто будет после тебя». Сура Юнус, аяты 90-92. Всевышний Аллах утопил фараона еще и по другой причине, потому что когда он тонул, он воззвал о помощи к Мусе, вместо того, чтобы воззвать к Аллаху. После этого Аллах внушил Мусе, «О Муса, ты не помог фараону, потому что не ты создал его, а если бы он попросил помощи у меня, я бы помог ему». Приводится в книге «Иляль Аш-Шараи», том 1, страница 59. Задумайтесь над словами имама Ар-Ридда, который разъяснил вторую причину того, что фараон утонул и его покаяние не было принято. Фараон, почувствовав, что тонет, попросил помощи у Мусы, мир ему, и не стал просить помощи у Всевышнего Аллаха. Он просил помощи у благородного пророка из числа твердых духом, а не у идола. И тем не менее, Всевышний Аллах не принял это от него и внушил своему пророку Мусе, «О Муса, ты не помог фараону, потому что не ты создал его, а если бы он попросил помощи у меня, я бы помог ему». Что же думают те, которые спрашивают помощи у пророков, имамов и праведников об этих великих словах? История приводится из книги Мухаммада Солиха «Аль-Хидр. Вечное наставление». Материал взят с сайта sawab.info.